Что вы жуете? Жвачку. Хотите кусочек откушу? А зачем? Я целую дать могу. Во, у меня их вот сколько. Да? Берите, Николай Владимирович, берите, не стесняйтесь. Ну что ж, попробую. Угу. Жуйте, жуйте. Вот так. Позвольте. Позвольте, ну... разговаривать со жвачкой во рту как неудобно, а? Привыкните, Николай Владимирович, привыкните. А когда надоест, к небу прилепите, вот так. Или за ухо спрячьте. Или к стулу. Только уходя, не забудьте отлепить, а то потом кто-нибудь сядет, жвачка к нему прилипнет, а вы ее искать будете. Что ж, так целый день ходить и жевать? Конечно. А я даже ночью жую. Как, и во сне? Ага. Если хотите знать, то сейчас человек без жвачки... И без джинсов? Это не человек, а мамонт дремучий. Ну ладно, ладно, хватит, хватит. А то вы мне напоминаете людей каменного века, словно вылезли из пещеры какой-то. Да, в каменном веке жвачки вообще не было. Да они и о мороженом-то понятия не имели. Вот у меня вчера жвачки не было, так я целый день ходил по улицам и прямо места себе не находил. Ну, взял бы да купил мороженое, или конфеты, или фрукты. Ну, вы меня просто удивляете. Во-первых, фрукты немытые. Во-вторых, что вы будете делать с огрызком или с косточкой? Как что, бросим и все? Что, бросите под ноги прохожим? А вдруг кто-нибудь поскользнется? И потом, на что будет похожа наша улица, если на ней будут валяться огрызки и всякий мусор, а? Но ведь есть же на улице урны, правда? Да, но они не стоят на каждом шагу. И носиться с огрызком в руках в поисках урны не очень-то красиво, уверяю вас. Ну, а как же быть? Как быть? Да. Набраться терпения, не поддаться соблазну, принести фрукты домой, вымыть их, вымыть руки, сесть за стол и есть на здоровье. Ясно.